Я проснулся с невыразимым чувством беспредельной свободы и легкости. Глаза оставались закрытыми, но удивительные краски небывалого чуда сочились сквозь сомкнутые веки и наполняли диковинными цветовыми гаммами мой просыпающийся разум. Каким, однако, жестким было ложе, где это я оказался? Мое тело лежало вольготно в окаменелой пасти огромной рептилии. Верхние и нижние зубы моей обители были мраморно-белого цвета, а за ними повсюду море. Поднявшись на ноги, я вскоре отправился по воде пешком. Небольшие волны то и дело слегка подбрасывали вверх мои стопы, превращая шаги в медленный неуклюжий танец. Спустя некоторое время я оглянулся назад на распахнутую пасть рептилии и внезапно понял, что это как раз то самое место, где мне мечталось проснуться. Вблизи был песчаный берег, а на берегу красовался старинный рояль, купленный дедом сразу после Второй мировой и простоявший в отчим доме не один десяток лет. За роялем сидела бабушка, смотрела на меня, учащегося ходить по воде, и улыбалась так же спокойно, как она это делала при жизни. Мне не удалось скрыть восхищение, удивление от всего происходящего. И когда я приблизился к бабушке, в честь нашей утренней встречи заиграл негромкий прелюд Шопена. Не отнимая пальца от клавиши рояля, бабушка сказала: «Ну вот, внучек, теперь ты научился всему и умеешь абсолютно все. Как интересно наблюдать твое будущее, путь, пройдя который, ты забудешь все, что знал когда-то». Легкий ветер, несущий пряные ароматы трав и цветов с отдаленного холма, слегка потрепал ленточки на шляпке бабушки. «Дед не захотел к морю выходить», — объявила она торжественно и с легким укором капризному супругу. «Сидит, видишь ли, на холме, цветочки разглядывает. Ты подойди к нему, он тут ненадолго». Несколько шагов отделяли меня от тенистых зарослей на побережье. Дед, как мне показалось, не выразил особой радости от встречи после 20-летней разлуки. «Ну как тебе тут?» – спросил я, присев возле старика. «Да тут ничего», – ответил седовласый моряк, теребя в руках сорванный цветок и глядя на морскую пучину совершенно невозмутимо. «А там вот, там не ахти. Но это временно. Я привык уже к этим коровам с шестью ногами, к искалеченным животным. Странно это, внук. Они ведь больше не мучаются и не испытывают боли, но зачем-то сохраняют ту форму, в которой пришли сюда. Я их кормлю. Может, они просто не хотят забывать, кем были?» «Это ведь тоже война», — уверенно сказал я, удивляясь собственным словам и не понимая, откуда взялись такие мысли. «Так же ведет себя твой рояль. Он стоит вон целехонький, как 50 лет назад, и не хочет забывать, каким он был во время войны». «Вся жизнь война», — подхватил дед. «Там, где существует время, всегда идет война». «Мне никогда не было так спокойно, как сейчас», — ответил я. «И только твой странный взгляд внушает мне тревогу». «Нет причин для волнений. Скучно и однообразно бывает, но опасности никакой». А правда ли, что умершие каждые 18 лет встают из могил, если так можно сказать, именно в том виде, в каком ушли, и приходят в гости? Деда, ты ведь тоже так делал. И почему только на 3 дня приходите погостить? Ничего не рассказываете себе, нас все расспрашиваете, когда знаете во 100 крат больше любого. А тебе все хочется узнать сразу. Конечно, правда. Об этом, наверное, написано в каких-то книгах. Но как же, деда? Почему мы все оказались здесь, в одном месте? Ведь туда, куда приходили вы во снах, путь известен. А эти места, слегка измененные в сновидениях, были ведь все равно вашим домом. А я всегда во сне попадал в чужие города и терялся там, постепенно забывая, откуда пришел и куда направляюсь. Внучек, сейчас ты занимаешься бесполезным, даже вредным делом. Зачем тебе вспоминать свои сны? Неужели ты думаешь, что сейчас ты тоже видишь сон? Я смогу это сказать только когда проснусь, если проснусь. А вот теперь прислушайся к себе, забавным поучительным тоном произнес дедушка. Когда ты спишь, то не в состоянии сказать однозначно, сон ли тебе видится или явь грезится, дед улыбнулся. Внучек родной, это не мы тебе снились, это ты снился чужим городам и нам в том числе. Тогда я ничего не понимаю, деда. Мне стало очень грустно и не хотелось лишний раз озвучивать давно известный факт, поэтому я позволил сделать это деду за меня. В том и штука, когда тебе кажется, что ты постепенно начинаешь понимать нечто, ты погружаешься в чужой сон. Когда же ты понимаешь все сходу и не нуждаешься в логическом объяснении, ты просыпаешься. Чаще всего так. Иногда ты погружаешься и в собственный сон. Согласись, это куда лучше, чем быть в чужих снах. Я понимаю, деда, понимаю. И тогда, устремив свой вечный взгляд на синие ряды волн, дед негромко запел. На земле слишком много гнева, да и пахнет ужасно тухло. Ты же ходишь по краю неба и паришь по просторам духа. Птиц таким поражает чудом, ты зовешь разделить отраду. Но с тобою лететь им трудно, высоты никому не надо. Ну а те, кто покинул стаю, к горизонтам иным стремятся. Вы друзьями недавно стали, а судьба вам велит прощаться. Что еще вашу душу скрепит так же прочно, как век разлуки? А луна молвит чайки слепы, и волна гудит, чайки глухи. За объятие небосвода одиночество будет платой, только сердце вдохнет восхода, сердце склонится вновь к закату. «Ну что, внучек, оседлаем медовые водопады?» — спросила подоспевшая к нам бабушка, успевшая за время нашей с дедом беседы расправить на песке громадный персидский ковер. «И, конечно, чайку возьмем в дорогу». «Господи!» — воскликнул я, увидев на ковре старинный медный самовар с извилистым тонким носиком. «Где же ты его нашла, ба? Ты думаешь, я забыла тот мультфильм про Али-Бабу и 40 разбойников? Внучек, твоя бабушка всегда была запасливой. Ну как не приберечь такую полезную вещь, оставленную неким недотепой в забытом мультфильме?» И затем мы пролетели, как показалось, несколько вселенных, бесконечность времен и воспоминаний. Наш долгий полет нужен был для того, чтобы лучше забыть все, что мы знали, и вспомнить то, чего с нами никогда не было. «Вот он, потехи час», — иронично прокомментировал дед. В этот момент я увидел крупные капли дождя на стекле широкого окна, услышал монотонный голос экскурсовода, рассказывавшего легенды о медовых водопадах Кавказа. Я был так же мал, как тогда, десятки лет назад, а мир снова стал огромным и бесконечным. Очень хотелось заплакать. «Ну вот, ты опять начинаешь засыпать», — сукоризной сказала бабушка. Но голос ее доносился уже издалека, смешиваясь со звуками дороги и дождя, оставлявшего серебристые косые линии на окнах автобуса. «А можно мне сейчас уснуть?» — спросил я едва слышно. Мы сидели возле костра, и перед нами в сером тумане утопали сонные кавказские горы, гудели водопады. «Кого-то с нами нет», — подумал я вслух. «Когда же ты забудешь, наконец, что нет такого слова, как нет? Вот она!» — дед указал рукой в сторону. «Джерри!» — выдохнул я с каким-то тяжелым ощущением. «Ну вот, она проснулась», — сказала бабушка. «Сейчас подойдет к тебе, попросит свежего шашлычка. Ты глянь на него, увидев нас, он так не удивлялся. Вот же за Соня». Серовато-белый калачик с вытянутой когтистой лапкой бодро приподнялся и выразительными голубыми глазами посмотрел на нашу оживленную компанию. «Джерри!» — я протянул руку. Все в моей жизни всегда было наоборот, причем в самом нехорошем смысле этого слова. И теперь моя умершая давно кошечка с мужским именем Джерри, так уж вышло, приближалась ко мне, то и дело потягиваясь и принюхиваясь к запаху шашлыка. «Она еще больше, Соня, чем ты», — заявила бабушка и расхохоталась. «Деда, но ты же ее даже не знал никогда», — сказал я. И тут же покраснел от собственной глуповатой реплики. «День выдался тяжелым, внучек», — произнесла ба так медленно и ласково, как закат застилает морскую рябь, опуская усталое солнце за горизонт. «А теперь спи себе на здоровье». Глаза закрывались невольно, под гипнозом красок, воскрешенных в памяти и забываемых с каждой секундой теней невнятной хроники прожитой жизни. «А как же...» — я продолжал спрашивать медленным тоном. «Как же прощание? Здесь нет прощания и разлук?» «Откуда им здесь взяться?» — ответил убаюкивающий голос бабушки. «Тогда почему? Почему мне здесь тоже как-то грустно?» «Спи, внучек. Завтра ты совсем забудешь о праве наслаждаться всеми оттенками жизни и той же грустью. И когда ты забудешь о том, что грусть — это не что-то, пришедшее к тебе извне, а твое единственное неповторимое проявление собственного мира, тогда ты сможешь и радость впустить». «Все ведь нам со временем надоедает. А здесь? Здесь нет ни начала, ни конца, нет времени и пути. Здесь действительно есть все, что ты можешь встречать и проживать бесконечное число раз. И необратимость — это нонсенс, ей-богу. Это невообразимо, ба. Я все силился препятствовать сну, поскольку не мог еще поверить. Конечно, ба, это может только сниться. Но где, если не во сне, ты рассуждаешь как профессор с твоими-то тремя классами образования?» Мне хотелось засмеяться, но никак не получалось. «Не протився, внучек, засыпай. Завтра тебя ждут еще встречи». Краски в моих глазах угасали, а сиамский комочек аккуратно пристроился сбоку и мурлыкал. Ба тихонько напевала надо мной старую и слишком уж грустную песню. Половодье заката, вином полнит белые розы, как бокалы, да кровью олеет на белой одежде. Пусть влекут тебя сны, но не те, что ты видела прежде. Твой последний покой не встревожит ни ветер, ни грозы. Пусть неясной виной я наполнен, и сердце не жаль мне. Шепот трав, приютивших тебя, все мольбы заглушает. Свет уносит с собой в никуда запоздалые стаи, почерневшие строки из вечной небесной скрижали. Если сон разлуки житейская мудрость развеет, и если к сердцу вернется дар пламенной речи однажды, воспою тебя вновь, преисполнившись светом и жаждой, разбросав лепестки позабытой весны по аллее. Сейчас мне позволь досмотреть этот сон до финала. Нашу верность земную разлукой лишь можно измерить. Я спасен, ведь еще до конца не успел я поверить, что тебя больше нет. Это мне напевает усталый вешний ветер неловкий, так небо прощения просит за любимых, что были, и будто бы не были вовсе. Я спал и видел во сне собственную эволюцию, которая происходила в то же самое время в каждой живой клетке и в каждом холодном камне по всей площади Земли. Мне открывались оранжевые цвета подземных глин, а тело чувствовало напористые потоки грунтовых вод, выносивших меня из-под земли в океан, в котором виднелись темно-синие тоннели подводных течений, обрисованные стайками рыб и оконтуренные причудливыми рифами. Я превращался из микроскопической клетки в планктон, потом стал рыбой, умер во время нереста и возродился в одном из мальков. Я прожил во сне миллиарды лет подводной одиссеи, постоянно сбрасывая старые увечные тела и обретая новые. А после морской одиссеи наступили эры птичьих миграций, покоя в знойной пустыне, где неисчислимое множество столетий пролежал мой окаменевший скелет. А после черепаший бег, в котором мне посчастливилось быть одним из немногих, кто добрался живым до океана. Я вспомнил и разгадал смыслы всех посланий, которыми меня одаряли в детстве случайные предметы. Старинные окна и вьюны в комнате врача, от которых нельзя было отвести взгляд. Непонятный шум моря призраков в старой и сухой раковине, покрытой лаком задолго до моего последнего рождения. Я знал наверняка, откуда ко мне приходит печаль и что она пытается мне сказать. Шепча листопадами за распахнутым настежь окном, куда смотрел мой новорожденный взгляд из колыбели. Я понимал, почему мне всегда было так интересно смотреть на изборожденные тракторными гусеницами днища высохших искусственных озер, и почему такими знакомыми казались чужие города, по которым бродил мой дух беспокойный сомнамбулы. Я видел жизнь там, где ее не стало, чувствовал присутствие исчезнувших железных дорог, там, где остались только едва различимые швы на асфальте. Все это было неповторимым и сладко-горьким сном. «Ведь все нам надоедает со временем», — сказал мой брат. «И потому человека всегда тянет к иллюзорному миру. Он дает уникальный шанс представить невероятную картину исчезновения жизни. Это обман зрения. А тайна в том, что ты забыл о бессмертии и видишь перед собой конечность бытия. Ты не боишься ее, потому что хоть и забыл все, но знаешь без объяснений. А чудо являет тебе что-то противоположное здравому смыслу, и притом это что-то тебе ничем не угрожает». Я увидел улыбку моего никогда не существовавшего брата. Он сидел с подругой в густой траве. В серебряной чаше перед ним лежали фрукты, а в чеканном сосуде было вино, тонкий бродящий аромат которого я улавливал при каждом движении руки брата. На голове его был рогатый шлем, а чуть поодаль лежало копье. Одежды брата и его подруги представляли собой довольно необычное, но притом весьма изящное сочетание тканей и кованых украшений из железа и олова. Первобытность, какую почти невозможно представить себе в современном мире, ясно дала мне понять, что мы попали в то время, когда еще не было ни известных нынче богов, ни запретов. Это было самое нравственное время во всей истории человечества. Верховными жрецами судеб были раскаты грома, молнии, матерью было солнце, а демонами — ветры, настигавшие нас даже в густых и высоких зарослях камыша и папоротника. Мы с братом делили фрукты, вино и ласки подруги, не зная ни стыда, ни обиды, ни зависти. Мы ели и пили до полного насыщения, и каждый вечер я засыпал на коленях сильного старшего брата, обласканный закатными лучами солнца, под тихие напевы, что исполняла подруга на неведомом языке. Проходили годы, и я видел, как мои спутники стареют и умирают. Настал и тот день, когда мне пришлось оставить два недвижных исполинских тела с волосами, побеленными луной, на съедение ветру и птицам. И прощание это было торжественным актом начала нового путешествия по долинам исчезнувших времен и возникающих из небытия миров. Стала привычной мысль, что стоит только захотеть, и отмотается назад кинопленка любого события, любого запечатленного мной мира, а значит, оживут мертвые, и встреча с ними будет в порядке вещей. Но с каждым разом все реже и реже хотелось мне отматывать фильмы назад и даже всемогущество изменить сценарий развития от точки возврата в любом направлении перестало меня прельщать. Я стал все больше походить на моего деда, теряя остроту восприятия удивительнейших вещей, которые могли бы сделать меня вечно счастливым. Иногда, погружаясь в печальные раздумья, я создавал бури и грозы, землетрясения и цунами, погибал и воскресал в разъяренных волнах или под гигантскими грудами гор, разломанных чудовищными ураганами. И от того, что все это было доступно и подвластно, в моей демиургии не было никакой радости. Тогда последний раз я отмотал кинопленку до того места, где мог, но не успел задать самый важный вопрос, получив до того верный ответ. В густой ночи передо мной горел костер, и дед грелся возле него. У побережья океана стояла лодка, ожидая нас, как и было положено по сценарию. Не говоря ни слова, мы сели в лодку и поплыли назад по времени от ночи ко дню, наблюдая за тем, как за спиной садится утренняя луна, а за кромкой твердой воды появляются первые лучи закатного солнца. И всюду драма, млечных бликов и леды, рождение и смерть подводных лун, печали между строчей, между струн уснувшие аккорды, сон во сне, где древней ночью предок в тишине, бросая искры, выпустил из камня горячую частицу сострадания. Бабушка, зачем все это? Медленный прелюд Шопена мягко ложился на песчаный берег в невыразимом созвучии с прохладой легкого ветра, серо-желтыми красками невесомых камней и манящей неведомо куда пенистой синью морской тверди. Значит, нужно забыть. Необходимо забыть обо всем, чтобы одним только воспоминанием придать смысл потере. Нужно верить в свою смертность, чтобы остаться по-настоящему бессмертным. «Конечно, легко, уверенно и безмятежно, как то было всегда», — ответила бабушка. «А ты меня не слушал. Я же говорила, что надо все забыть, и тогда ты вспомнишь, кто ты есть». «Значит, нет счастья совсем?» Я чуть не плакал, пытаясь таким образом убедить себя в том, что понял уже давно безо всяких объяснений. Там всегда боль утраты и только мгновение свободы. А здесь счастье быть самим собой и творить свой мир по собственному вкусу разрушается от понимания неизменности и всемогущества, для которого нет препятствий. И это уже не счастье, а полная обреченность. Все со временем надоедает нам, внучек. Поэтому мы и оказываемся то там, то здесь. Когда там становится слишком больно, мы приходим сюда и обретаем счастье забвения. Когда счастье становится слишком познанным и в нем не остается тайн, мы уходим обратно туда, чтобы опять-таки забыть о своем всемогуществе. Любое знание убивает тайну и останавливает время, а вместе с ним и реки наших жизней. Лучшее средство забвения. Но почему же нет середины? Нет такого золотого сечения бытия, где я был бы в чем-то силен и могуч, а в чем-то беспомощен и подвластен воле случая? Почему нет такого места, в котором тайна не скрывала бы в себе опасность и не внушала бы страх, а обещала все новые открытия, о которых я и не могу догадываться? Я слишком многого хочу? Есть такое место, внучек. Это место, которое ты сам назвал мраморным ложем рептилии. Ох и выдумщик ты! Именно там ты проснулся и увидел тайну не как гневную стихию, а как воду, по которой можно ходить. Именно там и есть золотая середина между сном и явью, между чудом и открытием. И этот мир, и тот предыдущий отражаются друг в друге, как в зеркалах, бесконечно много раз. В том мире, где нас сейчас нет, тоже есть такое ложе. И даже ты там иногда, хоть и не часто, просыпаешься в колыбели из зубов древнего зверя и видишь морскую синь вокруг себя. Я замолчал, вспоминая вспоминая, как редко мне там, в земном мире, снились подобные сны. И как порой удавалось просыпаться в удивительной неге, когда за закрытыми глазами рождались небывалые краски яви. И на самом деле таких мгновений было много, но они по непреложному закону ценности жизни забывались быстро и безвозвратно под грохоты утренних поездов, машин и ассонансные хоры толпы, немного опередившие меня в забвении. Я не успел спросить, можно ли мне вернуться, так как сразу забыл о своем вопросе, увидев рядом с собой белокаменные зубы рептилии и почувствовав, как море дышит мне ласково в спину. Я закрыл глаза и слушал продолжение прелюда, который бабушка играла на близком, бесконечно далеком от меня берегу.